71. Как устроен финансовый рынок России? Слово «финансы» ассоциируется у людей с деньгами, но это более широкое понятие. К финансам еще относятся зарплаты, налоги, пенсии, инвестиции и многое другое. Финансовый рынок – это отношение между покупателями и продавцами финансовых услуг. Примеры таких услуг – выдача кредита, открытие вклада, вложение в акции и облигации, страхование от рисков, покупка драгоценных металлов. Деньги текут невидимыми реками по финансовому рынку под чутким контролем Центрального банка и других финансовых институтов. Все вместе они образуют финансовую систему. У каждого своя роль. Центральный банк – главный институт, от которого зависит судьба финансового рынка. Чем занимается Центральный банк? Выпускает новые деньги, если это необходимо. Выпуск денег называется эмиссией. Поддерживает национальную валюту, рубль. Выдает кредиты другим банкам. Следит за тем, чтобы все финансовые институты соблюдали закон. Управляет счетами правительства. Проводит зарубежные финансовые операции. Что такое денежная масса? Это сумма всех наличных и безналичных денег, существующих в экономике конкретной страны. В идеале денежной массы должно быть столько, чтобы можно было купить все товары и услуги в стране. Если денег больше, чем товаров, то цены растут, инфляция. Если денег меньше, чем нужно, то покупки прекращаются, компании закрываются, появляются безработные люди, растет уровень бедности. Как Центробанк управляет денежной массой? Управлять значит уменьшать или увеличивать количество денег в стране. И то, и другое можно делать с помощью монетарной и фискальной политики. Монетарная политика. Есть несколько рычагов, которые использует Центральный банк. Первое – ключевая ставка. Это ставка, по которой обычные банки получают кредит у Центрального банка. Чем она выше, тем дороже кредиты для банков, а значит и для нас с тобой. Второе – резервы банков. Часть денег вкладчиков банки должны хранить в Центральном банке, чтобы не обанкротиться, если все вдруг захотят вернуть свои деньги. Если Центробанк повысит норму резервов, то коммерческие банки будут обязаны хранить в нем больше денег. Третье. Выпуск государственных облигаций. Когда люди откладывают свои деньги в долг государству под проценты, то у них на руках остается меньше денег для трат в магазинах, и цены не так быстро растут. Фискальная политика. Управление денежной массой через налоги. Тут все просто. Налоги повышаются, люди платят больше налогов, остается меньше денег на покупки. Таким образом, Центробанк уменьшает инфляцию. Больше о видах экономической политики в главе 88.